870. Урусвати знает сущность широты воззрений. Йог обладает неограниченными воззрениями. Не может быть йогом человек, заключивший себя в подвал отрицаний. Сказано, что йогическая природа образуется постепенно во многих воплощениях, но из этого не следует полагать, что человек в каждом проявлении не должен искать возможности восхождения. Каждый деятель должен понимать, что в надземном мире он встретится с таким множеством надземных условий, что лишь широта воззрений ему поможет обозреть все окружающее. И даже среди противоположений он усмотрит причину их возникновения и вместо отрицаний обогатит свои накопления. Для йога встреча противоположений будет лишь заданием большой победы. Но редко человек соглашается, что противоположения могут быть для него истинным благом. Пусть молодежь начинает понимать, насколько широта воззрений будет лучшими крыльями. Можно привести многие примеры, как самые различные деятели одерживали победу благодаря широте воззрений. Даже когда они встречали как бы неразрешимые задачи, они прокладывали путь широтою допущений. Так можно утверждать, что широта воззрения есть щит йога. Мыслитель указывал: «Друзья, умейте думать шире широкого».